Эпилог. Конец лета выдался на редкость жарким. И сидеть на ветвях раскидистого дуба, прячась в тени его листвы с книжкой в руках, было сплошным удовольствием. Но самым большим плюсом было то, что отсюда прекрасно просматривалась единственная дорога к Эрквуду. А само лето... Лето оказалось суматошным. Радость, которую испытали и я, и мои родные при встрече, сложно описать словами. Сколько было эмоций, пролитых слез, сбивчивых объяснений, не обо всем понятное дело мне можно было рассказывать, уверений и обещаний. Пайма хотели сгрести меня в охапку и больше никуда не отпускать. Я никуда и не собиралась. Дня три. Потом же упросила па сделать звонок в школу Мэтрис Шульц. Мне очень нужен был аттестат о завершенном образовании, и я собиралась как можно скорее сдать выпускные экзамены. Па внимательно смотрел на меня. «Милая, может быть, сначала отдохнешь от всех этих волнений? Съездим в Саммервиль, развеемся?» «Нет, па», — покачала я головой. «Помнишь, ты спрашивал, место ли кинжалу в кондитерской лавке? Так вот, у меня было достаточно времени подумать, и я теперь точно знаю, чего хочу. А для этого мне нужен аттестат». «Ты повзрослела», — немного печально улыбнулся дядя Джим. «Я горжусь тобой, хотя мне и жаль, что это произошло так быстро». Ближайшие экзамены в школе должны были проходить через 2 недели, и времени на подготовку оставалось совсем мало. Конечно, какие-то предметы мне могли перезачесть по документам из шрама, но основные дисциплины — история, математика, тот же ненавистный Рионский были обязательны к сдаче. Поэтому я засела за учебники, и, как ни уговаривали меня Ма и Лиззи себя поберечь, сидела за ними с утра до глубокой ночи. Экзамены я в итоге сдала. Не скажу, что блестяще, но неплохо. А уж выпавший в билете по истории вопрос про смутное время осветило так эмоционально, что даже Мэтрис Шульц смотрела на меня, удивленно вскинув брови. Получив заветный аттестат, я сразу же, чтобы успеть, разослала документы в 2 учебных заведения — Институт закона и права в Брэдфорде и Лиденбургский университет со схожей специализацией. И там выбрала факультеты с упором на магическом разделе права. И после непродолжительных колебаний приложила характеристику, выданную мне Лестером. Ответы пришли 2 недели спустя. Меня брали и туда, и туда. И теперь до конца лета мне предстояло определиться с местом моей будущей учебы. Эверт меня письмами не баловал. Писал нечасто и все время о такой забавной чепухе, что не смеяться не было никакой возможности. И все равно дороже этих редких посланий для меня ничего не было. Но последнее его письмо меня не на шутку взволновало. Он упоминал, что в конце лета будет по делам недалеко от Брэдфорда и обязательно приедет к нам. Вот с тех пор я и облюбовала тот самый дуб и каждый день проводила там несколько часов, читая и осматривая окрестности. Ма и Лиззи поначалу пытались немного охладить мой пыл, намекая, что обещать еще не значит исполнить. Но я ни в чем и никогда не была так уверена, как в том, что он сдержит свое слово, чего бы ему это ни стоило. И вот однажды, теплым солнечным утром, расположившись на своем излюбленном месте, я увидела, как по дороге едет незнакомый мне магикар. Отчаянно пытаясь разглядеть хоть что-то, я доблестно прошляпила тот момент, когда нужно было спускаться, чтобы непринужденно прошествовать мимо. Однако магикар сам остановился неподалеку, дверца открылась, и... сердце застучало часто-часто. Из него вышел мой долгожданный гость. Все так же хорош, в светлой двойке с жилетом и голубой в тон очень знакомому галстуку рубашке. Эверт отпустил магикар, не спеша подошел поближе к дубу и, окинув меня лукавым взглядом, осведомился нездорово, словно мы и не расставались вовсе. «Как там наверху, воробушек? Что видно?» Я засуетилась, чуть не выронила книжку и, схватившись за ветку руками, спрыгнула в заботливо подставленные объятия. «Тебе идет», — показала я на галстук и тут же повисла у менталиста на шее. «Источник, как же я скучала!» «Я тоже, воробушек». Он прижал меня крепче. «Кстати, у меня есть для тебя небольшой подарок. Я подумал, раз ты лишилась своего медальона, тебе должно понравиться». И он плавным, слегка небрежным жестом вынул из кармана и протянул мне на раскрытой ладони небольшую овальную подвеску из белого металла на необычной, очень сложного плетения цепочке. На гладкой поверхности украшения сверкала расходившейся дорожкой россыпь темно-синих камешков. Не успела я даже ахнуть, как Эверт нажал ногтем поочередно на три из них, и элегантное в своей простоте украшение на моих глазах превратилось в старинное, несколько вычурное, со сложными вензелями из мелких бриллиантов. В середине медальона красовалась большая с завитушками сверкающая буква «А». «Единственное, что осталось в моей семье из сокровищницы Алджертонов», пояснил мой любимый менталист, пока я удивленно хлопала глазами и хитро улыбнулся. «Ну, почти». Он повторил свою хитрую манипуляцию, возвращая иллюзию на место, и очень бережно помог надеть цепочку с медальоном. «Это что-то значит?» — спросила тихо, понимая, что такие вещи просто так не дарят. «Определенно», — уклончиво ответил этот интриган, и больше ни слова мне про медальон не сказал. До самого дома мы шли неспешно, держась за руки, и у меня было время расспросить Эверта о его делах. Я же вся извелась догадками за то время, пока мы не виделись. Понятное дело, что в письмах рассказывать об этом он бы не стал. «Я у тебя теперь дипломированный менталист», — ухмыльнулся тот. «И скоро пойду на второй заход». Увидев недоумение на моем лице, он поспешил пояснить. «Мне же обещана была учеба по основной специальности. А тут вскрылось, что на определенных факультетах столичной академии чуть ли не целая кузница кадров Ордена магии. Кингсли решил убить двух зайцев одним махом. Так что будет у меня прекрасная возможность попрактиковаться. Учиться-то придется под чужой личиной как минимум год». И Эверт так легкомысленно мне подмигнул, словно речь шла о мальчишеских проделках, а не об опасном, в общем-то, задании. И почему-то мне казалось, что подобный расклад ему вполне по вкусу. На крыльце нас уже встречали всем составом — и Лис, и тетя с дядей. И если сестра, уже знакомая с новоиспеченным дипломированным магом, посматривала на того с дружелюбным интересом, то вот Ма и Па глядели на моего спутника откровенно настороженно. Пожалуй, я сама была бы смущена подобным приемом. Эверджи и бровью не повел. С улыбкой отвесил милый комплимент Лизе, галантно, без слащавости поцеловал ручку Ма и, крепко пожав руку Па, неожиданно произнес: «Мастер Барнетт, я бы хотел поговорить с вами наедине». Па с некоторым сомнением, но вполне добродушно хмыкнул и пригласил нового знакомого в свой кабинет на втором этаже. «Пойдем подслушаем», — шепнула мне на ухо хитрюга Лиз. И я даже посомневалась, не принять ли это предложение. Интересно же чрезвычайно. Но в итоге только покачала головой. «Нет, не стоит. То, что захотят, и сами расскажут. А то, что не захотят, значит, не стоит мне этого знать». «Это называется занудство», — поддразнила меня сестра. «Нет, это называется доверие», — улыбнулась я. «Пойдем-ка лучше поможем Ма накрыть на стол». Разговаривали мужчины долго. Мы втроем успели не только заварить отвар и собрать угощение, но и всласть поизнывать от любопытства. Наконец они спустились к нам. Эвер чуть впереди, невозмутимый и, судя по всему, вполне довольный. Па слегка поотстал, и вид имел слегка озадаченный. Примерно такой же, как после сделки с одним ловким малым, которого потом переманил к себе. Тот умудрился обвести мастера Барнетта вокруг пальца, но так красиво, что Па точно так же покачивал головой и, слегка усмехаясь, говорил: «Эки шельма, не ожидал, не ожидал». Рассказывать, о чем у них там речь шла, мужчины и не подумали, только переглядывались таинственно. Так что мы просто пили отвар, болтали о всякой чепухе, и я снова привычно утыкалась в плечо Эверта, когда улыбка моя становилась уж совсем неприлично счастливой, а он гладил меня по волосам и смотрел так, словно никак не мог наглядеться. И только позже, когда он покинул нас, дав мне обещание обязательно приехать завтра и еще непременно послезавтра, я не выдержала и накинулась на Пас расспросами. «Нахал твой, Эверт!» — буркнул тот, хмуря брови, но тут же не выдержал и расхохотался чуть ли не восхищенно. «Но каков, а?» А отсмеявшись, сказал уже серьезно. «Настроен он, конечно, обстоятельно, и ждать согласен. Только, дочка, спокойной жизни с эдакими флебустьерами не бывает. Им же вечно не мется». «Я знаю», — вздохнула, вспоминая, как угнетающе на менталисте сказывалась размеренная жизнь. «Только, па, на поясе у флебустьера кинжалу-то самое место, не находишь?» Па замер на мгновение, открыв рот, а потом только рукой махнул, мол, разбирайтесь сами, и сменил тему. «Ну, а с учебой уже решила что-нибудь?» «Решила», — кивнула я. «Я выбрала Лиденбург, все же столица. А еще там, в академии, будет учиться Эверт и ближе добираться до Далвертона, где расположен распределитель Ноэля. А в самой академии у меня будет отличный источник информации. Алисия, которая туда зачислена, вместе со Стеном, правда, не знаю, хорошо это или плохо. Все это я озвучивать не стала, но Па, по-моему, и так понял». «Подумать только», — покачал он головой. «Всего год назад ты в ужас приходила от перспективы сменить школу, а теперь сама готова кинуться на поиск приключений». Я подошла к Па и крепко-крепко обняла. «Пойдем к Лизе и Мэгги, сообщим им эту новость», — сказал Па, когда мы спустились в сад, где сейчас находились наши родные. И мы пошли. Вечернее солнце золотило макушки деревьев, в траве звучно пели цикады, прохладный ветерок играл моими волосами, я сжимала в пальцах подаренный Эвертом медальон, и мне уже не терпелось узнать, на что будет похожа моя новая столичная жизнь. Читала Вероника Райцис.